Часть вторая. Крутые склоны горного хребта Кулаберг поднимаются прямо из моря. У подножия Кулаберга нет ни полоски земли или песка, которая защищала бы его от яростных волн. Тысячи лет упрямые волны бьются о каменные глыбы, рассыпаясь шипучей пеной. По камешку, по песчинке волны вырыли глубокие пещеры, пробили в скалистых уступах сводчатые ворота, врезались в глубину гор широкими заливами. Море и его помощник ветер вытесали здесь высокие стены, без единой зазубринки, без единой морщинки, такие гладкие и блестящие, что даже самый лучший каменщик на свете и то бы им позавидовал. По склонам Кулаберга, вцепившись в камни крепкими корнями, растут деревья. Морской ветер бьет их, пригибает к низу, не дает поднять головы, но деревья не сдаются. Они приникают к самой горе, и листва их, словно плющ, стелится по голому камню. В глубине этого неприступного горного кряжа, невидимая и недоступная ни одному человеку, находится площадка, такая ровная, словно кто-то срезал гигантским ножом верхушку горы. Один раз в году, ранней весной, сюда сходятся все четвероногие и пернатые на великие игрища птиц и зверей. День для этого сборища выбирают журавли. Они отлично предсказывают погоду и наперед знают, когда будет дождь, а когда небо будет ясное. По древнему обычаю звери и птицы на все время праздника заключают друг с другом перемирие. Зайчонок в этот день может спокойно прогуливаться под боком у воронов, и ни один из крылатых разбойников не посмеет на него даже каркнуть. А дикие гуси могут без опаски прохаживаться под самым носом у лисиц, и ни одна даже не посмотрит на них. И все-таки звери держатся стаями. Так уж повелось из века в век. Прежде чем выбрать себе место, гуси хорошенько огляделись по сторонам. Совсем рядом с ними поднимался целый лес ветвистых рогов. Тут расположились стада оленей. Неподалеку виднелся огненно-рыжий лисий пригорок. Еще дальше — серый пушистый холм. Здесь сбились в кучу зайцы. Хотя гуси и знали, что им не грозит никакая опасность, они все-таки выбрали для себя местечко подальше от лисиц. Все с нетерпением ждали начала праздника. А больше всего не терпелось Нильсу, ведь он был первый и единственный человек, которому выпала честь увидеть игрища зверей и птиц.